Глава 13. Имение Надеждово. 12 июня 1796 года. Я не знаю, по какому принципу его величеством было определено, что именно мне даровать. Но имение находилось в шикарном месте. Тут было все хорошо. Река Северный Донец, вполне полноводная и с немалым количеством ручьев и заводей. Рыба водится, так говорят. Лес имеется смешанный с некоторым преобладанием лиственных деревьев. Именно так. Тут у меня в поместье был лес. Буквально чуть южнее, и все. Там либо очень редкая на растительность лесостепь, или вовсе начинаются степные просторы. И это не основное. А земля — вот главное богатство. Чернозем жирный, основательный. И то, что тут уже было более 500 крестьян, говорило о том, что часть земли разработана. Часть это потому, что леса немало, заливные луга, ну и целины хватало. Работай, развивайся. Все для этого есть. Все, если бы не люди, начальствующие в поместье, пока хозяин не появился. «Свинья!» — кричал я на немецком языке, который знал чуть хуже, чем французский, но изъяснялся прилично. «Ты сколько же денег украл?» «Господин Спиранский, я у вас ничего не крал», — пытался сопротивляться Шницель. «Все вложено в имение». Но это я так его сразу Шницелем обозвал. А так управляющего звали Густав Штицель. На самом деле это был швед, который переехал в Россию еще с родителями в начале правления Екатерины Великой, когда заработала специальная программа для немцев-переселенцев. Управляющий свободно разговаривал на русском языке, который стал уже родным, но мне не хотелось, чтобы еще кто-то слышал от меня подлые ругательства. Хотя многие прекрасно понимали, что происходит. Их всесильного приказчика, который возомнил себя пупом земли, лупасит хозяин. Наверное, сейчас по всем крестьянским семьям разойдется новость о неадекватном помещике, который, кроме как силой, решать проблемы не может. Ничего, Серафим Хилый должен рассказать обо мне, когда признает в своем постояльце барина. И этот рукастый и небедный крестьянин, который, как оказалось, тайком брал на постой некоторых странников, спешащих в Белгород или Волчанск, знает, что я и дрова поколоть рад, ну и побегать, бревна потягать, даже на земельке саху потягать за радость. А еще за постой в 3 дня заплатил немыслимые деньги, рубль серебром. Чем не положительный человек? Я решил хитро подойти к процессу вхождения в права собственности. Оставив большинство своих вещей, купленный инвентарь, а также распорядившись, чтобы разместили 40 коров, за покупкой которых в Орел отправился Овсей, я поехал в поместье. На подъезде меня встретила охрана, чему я безмерно радовался, но до тех пор, пока с меня не стребовали полтину за проезд. Буянить и противиться пятерке на вид неслабых мужчин я не стал. Хотелось бы узнать все подводные камни, что раскидали вокруг. Ну а уже позже прикрывать бандитскую вольницу. Единственным, кто меня, по легенде простого странника, принял на постой, оказался Серафим. Он же и стал главным источником информации о ситуации, что творилось вокруг. И все было таким интересным, что уже к вечеру первого дня тайного пребывания в своем же поместье мне хотелось крови. На самом деле тут не одно имение. То, что мне досталось, это объединенные 3 поместья в 4 деревни с большими просторами, частью реки, озером, лесом. Так вышло, что 2 соседа офицера, не успев войти в права своих земель, уже погибли при взятии Измаила, ну или где-то в тех краях. Они были молодыми и получили от императрицы Екатерины Алексеевны поместье за какой-то совместный подвиг. Женаты они не были, тут вообще мужчины женятся чуть ли не в преклонном возрасте. Вот и отошли земли вновь к государству. Одно имение, самое большое, первоначально было государственным, и тут, чему я уже несколько удивился, имелась практика аренды земли свободными крестьянами, среди которых 3 немецких семьи и 2 сербские. Заправлял всем тот самый Шницель, распространивший свою власть посредством бандитской деятельности охраны, которая в понимании крестьян являлась ничем иным, как оккупантами. Чем-то сродни опричникам, рэкетирам, разбойников с большой дороги. Короче, казаки в период становления казачьего субэтноса. Богатейшие земли с большими возможностями давали только 15 тысяч дохода не только потому, что безбожно воровали шницель с компанией, а еще из-за того, что занимались украшательством. Бич практичного землепользования заключался еще и в том, что вместо того, чтобы создать производство, многие помещики занимались украшением и наведением внешнего лоска в своих имениях. Уже одна скульптурная композиция может стоить соразмерно оборудованию нормальной сельской кузницы. В поместье, как я понял из рассказов, а после увидел, Были скульптуры, парковая зона, несколько беседок в классическом стиле. Добротного дворца не было, а это все было. Вероятно, я просто несовременный человек. Но, как по мне, важнее сделать имение сверхприбыльным, а уже после думать о внешнем лоске. Но есть иное, чем мое мнение. Это украшать ограниченную территорию даже в кредит. Урожай в прошлом году превысил по стоимости 17 тысяч рублей. А еще арендаторы платят. Есть винокуриный заводик, который работает из рук вон плохо, но приносит доход. Вот я и спрашиваю тебя, немец, где деньги? Я уже перестал бить густого штицеля. Управляющий лежал с разбитым лицом и, возможно, со сломанной рукой. Порезвился я на славу. Но такой наглости, при этом неприкрытой, я еще не видел. В этой жизни не видел. В прошлой случалось всякое. Если Тарасов воровал столь грамотно, что пришлось серьезно потрудиться, дабы этот факт обнаружить, то тут даже бумаги не были справлены и подготовлены к ревизии. Там цифры гуляли, как пьяные наполеоновские солдаты в горящей Москве. Маслобойни две штуки должно быть, нет ни одной. Ветряных мельницы две, одна только стоит, но не работает. Ваша благород... Попытался встрять в разговор начальник охраны, которого все зовут Котом. Но это явно прозвище, полученное от крестьян. И, судя по всему, этот Кат, то есть по смыслу мучитель, палач, главная опора для управляющего. Гнездо бандитов, малина. Я превосходительство, а ты кто? Почему твои люди берут мзду за проезд через мое имение? А я-то думал, зачем объезжать эти земли, хотя напрямую из Белгорода к Славянску и Харькову лучше здесь проехать. Сокрушался я, думая, что же делать с этой так называемой охраной. Не получится ли так, что меня сейчас могут прибить? Если пережму, то могут решиться. Да и все ли тут полные отморозки? Я знаю, что даже явный беспредельщик способен стать неплохим воином или ревностным служакой. Многое зависит от мотивации, ну и от командира. Силу понимают. Что ж, пора бы и размяться. «Ты», — указал я пальцем на Ката, — «выказываешь мне неуважение». Сидишь в моем присутствии в седле. Тут все мое, так государь даровал. В Белгород уже отправился мой человек, и скоро тут будет рота солдат. Но я заставлю себя уважать и так. Слезай с коня. Последнее я прокричал и скинул с себя камзол. Это, конечно, нерационально, но и я был на взводе и сдерживать свои эмоции не хотел. Мы вольные люди, и негоже... Начал было говорить, слезший с коня Кат, но я его перебил. «На кулаках, без оружия. Коли одолеешь, то отпущу с миром, и ничего вы мне не должны. Иначе я либо сдам тебя губернатору, либо службу придумаю», — сказал я таким тоном, что противиться — это уже бунтовать. Сказанное про солдат из Белгорода по-любому остудит пыл. Кто его знает, когда я послал за служивыми. Может, уже через час в имение войдут солдаты и сразу же наведут порядок. Медлить я не стал. Удар ногой в живот, сразу же шаг вперед. Перехватываю руку, кидаю через бедро. «Встать! Бейся!» — кричал я. Кат встал, рыча от злости. «Нет, с этим мне не по пути. Потому работаю таким образом, чтобы остальные из охраны, а насколько я понял, там не все гады, прониклись ситуацией. Часто нужно подорвать авторитет лидера, чтобы те, кто ранее страшился его, увидели возможность переломить положение. Нравятся мне местные бойцы, если только они в противниках. Ну зачем же так размахиваться?» Да, удар может получиться нокаутирующим, но он дает опытному бойцу простор и время для маневра. Я вновь резко сближаюсь и бью Ката головой в нос. Рука охранника еще летит в то место, где я только что стоял, а владелец конечности уже как минимум в нокдауне. А потом, когда Кат потерял ориентацию в пространстве, я просто стал эффектно его бить, закончив избиение кинематографической вертушкой, порвав при этом свои панталоны. «Взять его под стражу!» Командовал я и посмотрел за реакцией еще семерых охранников. Трое уже спешились, они пошли в сторону бывшего главаря шайки. Остальные остались в седле. Я же медленно подошел к коню Ката. Здесь все мое, кони также. Так в бумагах записано, и многого, чему положено быть, нет в наличии. Так что ничего я отдавать не стану. Я подошел к коню и резко вытащил из-под сумок на седле один, после второй пистоль. Должны быть заряжены, но... Тыщ! Прозвучал выстрел в воздух одного из пистолей. «Заряжены, значит, один пистолет у меня есть. Мне повторять нужно?» Спросил я оставшихся в седлах охранников и направил на одного из них второй пистолет. Один из бандитов резко рванул своего, то есть моего коня, и попытался скрыться. «Тыщ!» — выстрелил я. «Сука!» — не смог сдержаться. Я стрелял в коня, и тот подмял под себя всадника. Но теперь минус один крайне неплохой конь. Вырвал пистолет из-под сумка еще одного бандита и вновь потребовал. Следующий выстрел в голову. И у кого есть семьи, всех на каторгу зашлю, хоть бы и детей малых. Слезли курвы с коней, руки за голову и на колени. Я орал и всячески изображал истеричку. А еще показались мужики с деревянными вилами да оглоблями. Надеюсь, пришли мне на выручку, а не этим вот бандитам в помощь. «Как звать?» — спрашивал я одного из охранников, которые ранее послушались моего приказа. «А с тапкой кличут. Я из вольных, сын солдатский, да батьку убили. Вот я и прибился. Ваше превосходительство, я же ничего. Это они, ну и я, но все так, вот я...» Терялся в показаниях парень, лет до 20 не старше. «Связать этих...» Прервал я сложно понимаемую тираду про «я меня все» и «я вот так я». Ну а после помогли и селяне. Они уже своим присутствием охладили весь пыл у бывших охранников. И пока все были в замешательстве, я разоружал бандитов, да и тех, кто послушался приказа, на всякий случай. И такое вооружение также стоило немалых денег, и непонятно, на кого они тут войной ходить собрались. Только 7 пистолетов, да еще у каждого не самое плохое белое оружие. Подобное знакомство со своими же людьми у меня произошло неделю назад, а после жизнь стала казаться санаторием. Речка, рыбалка, приятное времяпрепровождение в баньке и не только с Агафьей, которая вновь пытается показать мне, что ее бес попутал, что свое место девка понимает хорошо. Ну и работа, тренировки. Однако я соскучился по хорошим физическим нагрузкам на свежем воздухе. Еще раньше я отправил целую делегацию в Белокуракино. Оказывается, имение Алексея Борисовича, которое поменьше моего, расположено всего-то в дне, ну или чуть больше пути, на лошадях на юго-запад. Оттуда были привезены более 100 ульев, и сын Осипа прибыл для того, кабы помогать осваивать пчеловодство. Старосты деревень поехали принимать опыт и смотреть, как все устроено в Белокуракино. Еще через день прибыли Карт Милентьевич с подростками, которые все еще оставались в Белокуракино. Да, теперь я забираю этих ребят. Откормленные, набравшие мышечную массу, на вид они были физически сильными и казались выносливыми. Ребята не стали супербойцами, но заряжать пистолеты и ружья умели, сабли худо-бедно, но махали. С ножами управлялись лучше всего, видимо, такие навыки были получены подростками раньше. Обучились читать и писать. Скромненько, да и некоторые из них уже были обучены грамоте. Но дальнейшее образование можно давать. Все хорошо, дальше лишь радужные перспективы выращивать или бойцов, или помощников себе в делах, кто будет прикрывать мое имя в не совсем приветствуемых в обществе делах. Но, как оказалось, не для всех такая перспектива актуальна. «Карп!» — кричал я, когда узнал о происшествии с моими, казалось, подростками. «Ты куда смотрел? Ну а как уследишь-то?» Понурив голову, оправдывался командир охраны в Белокуракино. «Я и сам понимал, что никак, но это же дети. Одна девчонка была беременна. Ей 13 лет, папаше столько же. И что мне с этим делать? Церковь не запрещает жениться и в таком возрасте, так что... Вот и будешь теперь, Карп Милентьевич, главным сватом для них. Или кто там на свадьбах. Готовьтесь все, гулять станем», — сказал я и увидел даже радостные проявления на лицах провинившихся. «Сам виноват. Нужно было и такой вариант развития событий предусмотреть. Ты, Груша, будешь нынче учиться хозяйство вести. Да чтобы про коммерцию все, что дам, читала и учила», — сказал я девушке, потом обратился к парню. «Тебе работать за двоих. Коли станешь лучшим во всем, будет и твоя жена с детем, как сыр в масле кататься, и нужды не знать. Ну а если лениться начнешь, так всех прогоню, без сомнений». 2 дня, когда изнурял и себя, и подростков, и людей Карпа тренировками, прозванный мной Русланом, тот самый малолетний папаша, действительно старался за двоих. Так что поселил я пока Грушу в один из домов в ближайшей деревне, да заплатил хозяйке той хаты за постой. Поживет тут в спокойствии. После родит, и на следующий только год можно забрать ее. Не нужно, чтобы беременная отправлялась в долгое путешествие. А имена я подросткам сам давал. Вот теперь они, кто Груша, кто Руслан, есть Артур, Вероника, ну и другие. У них вообще, по моей концепции, произошло перерождение. Те прежние дети умерли, на смену им пришли иные люди, которые будут чего-то надобиваться в жизни в зависимости от своих предрасположенностей. Уже сейчас вижу 3 потенциальных бойцов, двух парней, которые в будущем могли бы давать первые тренировки. Но их характера не хватит на то, чтобы быть воинами. «Не так», — прервал я тренировку. «Человек подымет крик, и все, вы покойники. Убирать часовых нужно беззвучно». Вновь упражнение и демонстрация. Сегодня уже, как второй час, убираем часовых. До того была силовая тренировка и стрельба, так что устали ребята, делают ошибки. А лучше вот так, в стрессовой ситуации, когда от усталости руки дрожат. Если научатся качественно работать в усталом состоянии, то и в других условиях смогут. У меня оставалось не более 3 дней из того, что я могу себе позволить пробыть в Надеждово. Все-таки я так решил назвать свое поместье. Еще до общения с мамой хотел назвать Спиранское. Однако сейчас могу предположить, насколько мой папенька будет недоволен подобному. «Тщеславие», — скажет он, — «порог, с коим бороться нужно». Одну деревню я назвал Васильевкой в честь фамилии Васильева. Пусть отец тогда разбирается со своим тщеславием. Еще одну деревню обозвал Катерининской. Это в честь будущей моей супруги. Ну а не получится жениться на Катеньке Колывановой-Вяземской. Так недолго и переименовать деревушку. Недаром же я хозяин этих земель. Пока я упражнялся и совершенствовал свои бойцовские навыки, Овсей мотался по всем закоулкам моего поместья. Уже разработано дополнительно более 210 земли. Скупленные, где только можно, для военторга валы были нам в помощь. Такой чернозем не брали даже 2 запряженных добрых коня, особенно если плуги были глубокой вспашки. Так что военторг мне уже лично кое-чем помог. Вот теперь жду из Белокуракина от Осипа 8 фургонов. После Астрахани их погонит Карп, для чего уже наняты дополнительно 30 черноморских казаков. По дороге Карпу следует продолжить закупки валов и провизии. В Астрахани же должен находиться Александр Борисович Куракин, который поехал принимать свое хозяйство в виде рыболовных промыслов. Многое получается благодаря этим рыболовным промыслам. Государь решился на то, чтобы отпустить своего вице-канцлера на 3 месяца только благодаря им. Да и Астрахань вполне себе логистический центр, в котором можно запастись провизией и отправиться в сторону Кавказа. Так что вроде бы все худо-бедно, но получается. Пусть и масштабы пока очень скромные. И деньги есть на то, чтобы вложиться у тех же Куракиных. Но не так, чтобы много существует возможностей для закупки продовольствия. А самое сложное – это люди. Их не хватает. И вопрос с кадрами будет еще очень долго актуален. «Барин, барин!» — кричал издали малец лет 8, сын одного из старост. «Барин, до вас приехали!» «Продолжайте без меня», — сказал я, направляясь в сторону упорно взбирающегося на взгорок сына старосты Алешки. Тренировку мы проводили на прекрасной площадке одного из немногих близлежащих холмов. Здесь мягкий песок, так что отрабатывать приемы и повалять друг друга — самое то. Тем более рядом, в 100 метрах, отличная заводь от Северного Донца. И она даже не сильно заросшая водорослями. Купаться можно. «Ну, Леша, Алеша, Алексей, чего кричишь?» — спросил я, спускаясь с возвышенности. «Такен-то батька послал. Бари приехали в усадьбу. Столоваться, видать, да на постой. Прознали, стало быть, что барин наш прибыли», — тоном знающего жизнь мудреца рассказывал озорной парнишка. «Озорной, да еще и весьма способный. Лучший ученик приходской школы. Ох, прибудет мой папенька, да найму еще пару учителей, так и вовсе добрую школу сладим. Это важнее, чем строить дворец. Может, в этом будет часть решения проблемы кадров. Вот только перспектива далекая, а люди нужны уже сейчас. Что же касается тех, кто столоваться приехал, то я очень надеялся, что сия участь меня минет, но не миновала». Это такое вот проявление дворянской культуры, по принципу, как в советском мультике про Маугли. Ты и я одной крови. Когда дворянские семьи переезжают из пункта А в пункт Б, они обязательно заезжают, ну или не обязательно, но часто, к тем помещикам, чьи имения находятся по дороге. Это своего рода отсылка к принципам открытых обедов в больших городах. Как на обеды можно прийти в любой дом и откушать в приятной компании, так и здесь можно заехать в любое поместье, поиметь приятный разговор с образованным человеком, а также обед, ужин, завтрак, кровать. Короче, своего рода all-inclusive. Откажешь таким гостям, так прослывешь на всю округу, а то и дальше снобом и скрягой. Для меня, как поповского сына, подобные разговоры никак не уместны. Так что улыбаемся и машем, то есть принимаем гостей с радушным усердием. Странно, когда у крыльца твоего же дома тебя приветствуют, будто здесь и не хозяин. Позвольте отрекомендоваться, милостивый государь, отставной премьер-майор Шардинский Матвей Егорович. Чеканя каждое слово, представился мне мужчина лет так за 60, может и старше. Выглядел он таким стойким старичком, которого, казалось, ничто не способно сломить. Старый солдат ушедшей эпохи. Был он не один, а с женой, дочерью лет 14 и сыном не старше 10 лет. Я уже упоминал, что в этом времени довольно часто женились с большой разницей в возрасте. И молодожены, когда мужу 40 и старше, а жене 17 и меньше, вполне уместный союз. Так и в этом семействе. Позвольте представиться и мне, поверенный в делах государственного казначея, обер-секретарь правительствующего сената, глава департамента уложения законов Российской империи, коллежский советник Спиранский Михаил Михайлович, сказал я и удивился длинному названию своих постов, как будто хвастаюсь. Позвольте пригласить вас в мою скромную обитель. Прошу не судить строго, так как сие имение подарено государем не так давно, и обжиться здесь я еще не успел, сказал я, рукой показывая на вход в дом. В моем поместье есть два примерно одинаковых дома, которые можно было бы считать небольшими дворцами. Оба они в основном деревянные и примерно одной конструкции в два этажа и с колоннами у крыльца. Тот дом, в котором я обживаюсь, имел 12 комнат, второй чуть поменьше. Дома деревянные, но вполне добротные, на каменном фундаменте, большей частью обмазанные штукатуркой и покрашенные. Как по мне, так большего и не нужно, хотя мебель оставляет желать лучшего, словно здесь проводились неоднократные вечеринки, после которых приходилось на скорую руку чинить стулья, диваны и столы. Позвольте оставить вас. Располагайте домом, как вам будет угодно. Мне следует дать некоторые распоряжения, — сказал я и пошел искать Агафью. Она мне заменяет и повариху, и уборщицу, да еще много кого. И только сейчас я понял, что пора обзаводиться штатом прислуги. Одно дело, когда Агафья приберет мою комнату, где мы вместе ночуем, приготовит немудренный завтрак или обед. Иное же, когда ей придется одной обслуживать 5 постояльцев, да еще и делать это на маломальски высоком уровне. Агафьюшка, нельзя мне по-простецки нынче вести себя. Так что ставь на стол, что имеется, а на вечерю ужин должен быть богатым. Что и как стряпать, ты знаешь. Нужно, так возьми в деревне какую бабу себе в помощь. Также подготовь 4 комнаты, — сказал я, оглядывая место, которое условно можно было назвать кухней. Элементарная посуда здесь была. Чугунки, жаровни, 2 печи. Все необходимое есть, так что справится. «Вот же нелегкая принесла», — пробурчала Агафья. Я развернулся, предельно серьезно посмотрел на девицу и с уверенностью в голосе сказал: «Коли продолжишь так относиться к своим обязанностям, прогоню». Я резко вышел и направился к гостям. Насчет Агафьи решение принято окончательно, вопрос только в сроках. Как человек из будущего, я все еще воспринимал любую девушку как ровню себе, если только рассматривал ее для отношений. С мужчинами уже не так. Здесь сословность начинает въедаться в подкорку головного мозга. А вот с девушками пока не получается. Однако идти на поводу лишь своим сексуальным потребностям нельзя. А если бы кто из гостей услышал мой разговор и то, как ответила Агафья, не поняли бы. Отставной премьер-майор Шардинский пробыл у меня со своей семьей 2 дня, после чего мы вместе отправились в сторону Первопрестольной. Путь отставного военного лежал в Москву к родственникам. Но мне пора было в столицу, дорога до которой также проходила через Москву. Задел для того, чтобы поместье получило серьезный импульс к развитию, был сделан. Надеюсь, что уже к следующему году общая концепция развития Надеждова будет отчетливо прослеживаться. Бывшего приказчика, как и часть охраны поместья, я отправил в Белгород с полностью готовым и обоснованным обвинением, даже с указанием норм права, которые следует применить к этим дельцам. Ни грамма сомнения или жалости, даже от того, что жены и дети проследовали за своими бандитскими главами семейств. В Сибири случится небольшой прирост населения, и там жить можно, даже нужно. На хозяйстве оставляю Овсея. Хотя общение со старостами деревень вышло вполне продуктивным, и люди оказались меняемыми, без особых предрассудков в голове. Вообще на слабоженщине и в Новороссии селятся далеко не глупые и менее подверженные крестьянскому консерватизму люди. Не так сложно принимают новшества, чем иные, проживающие в северных районах необъятной России. Потемкин всевозможными мерами привлекал в Новороссию и соседние территории людей с любым прошлым. До него подобным также занимались, потому в Новороссии и восточнее живет необычайно пестрое в этическом отношении население. А еще здесь немало беглых крестьян, которых долгое время не подвергали преследованию, чем поощряли на активные действия крепостных, не желающих мириться со своим статусом, или вовсе совершившие преступления. Немцы, греки, армяне, русские и многие другие, живущие в том числе и на моих землях, вполне воспринимают новые технологии и, главное, перспективные сельскохозяйственные культуры. Мои выводы подтверждал и господин Шардинский, который в своем небольшом имении уже пробовал выращивать кукурузу. Вообще Матвей Егорович оказался человеком с душой нараспашку. Он сперва вел себя жеманно, отыгрывая чужие роли. Но после устроенной мной дегустации алкогольной продукции Белокуракина, Шардинский будто махнул рукой на все манеры и стал самим собой. Человеком, который привык к прямоте, сытно поесть, чуть ли не руками доставляя пищу в рот, говорить задорно, с огоньком, а не выдерживать политесы. И даже не столько приятным собеседником оказался премьер-майор, сколько его супруга, женщина, которая чуть за 30 лет, представлялась мне особой, живущей в иллюзиях книг. Причем не низкопробных любовных романчиков, а любых научных, философских трудов. Пусть поверхностно, но она разбиралась в сути многих физических и социальных процессов. Я вообще считаю, что современный мир многое недополучает из-за того, что у женщин отсутствует возможность для самореализации. Мария Ивановна, супруга Матвея Егоровича, могла бы стать последовательницей Дашковой, которая даже была президентом Академии наук. Но уже не суждено, так как Мария Ивановна качественно исполняла свои обязанности заботливой матери и супруги, ухаживая и за детьми, и за уже немолодым мужем. Так что путь до Москвы прошел не скучно. Мы дважды оставались на ночлег у своих собратьев по сословной иерархии. Алексей Куракин такого не делал, видимо, считал, что он сильно выше подобных правил в дворянстве. А мне так и понравилось, если бы только своих дочерей помещики средней руки не выставляли словно на продажу. Хотя несколько подобное льстило. Я уже не такой и бесперспективный жених. Останавливаться по дороге у иных дворян было не то что неприличным, а напротив, приветствовалось всемерно. Мало развлечений у русских помещиков, маются они от безделья, потому за любое общение готовы платить много, выставляя на стол самые дорогие продукты, даже варенье, сваренное на сахаре.